«А это что?» — продолжал глумиться Юра. «Очередь! В кассу! Что, сейчас опять вернулись очереди? Все стало как при Брежневе, да?» «Не совсем. А зачем они так много всего берут? Смотри, этот вот мужик, красномордый, одного пива набрал 12 бутылок. Две упаковки! 6 литров! Он что, все это выпьет?» «Безусловно. Более того, он вечером перед сном прогуляется, зайдет и купит себе еще». «Лучше бы вместо пива водку пил. Кстати, а сколько теперь стоит водка?» «Какая?» «Обычная». «Юра, она бывает разная. Вон, иди взгляни. 150 сортов». «150 сортов?» Привидение зажмурилось и затрясло головой, отчего моя собственная немного заболела. «Все-таки вчера я усидел в кабаке не менее пол-литра. В этой стране свободу еще никто не отменял. Всякий желающий может изготовить собственную водку и пустить ее в продажу». Призрак громко фыркнул. В точно такой же позиции он стоял 19 лет назад на крыльце столовой трудового лагеря «Юность». Кто-то из учителей отчитывал его, а он, не вынимая рук из карманов, мрачно изучал горизонт. «Хорошо. Пусть всякий дурак делает водку и ставит ее на полку. А лично тебе это зачем?» «Лично тебе? Водку же пьешь ты! Разве лично тебе удобно бродить здесь, наматывать километры? Смотри, они же гуляют, словно в Третьяковской галерее. Наслаждаются!» «Они выбирают». «Что? Водку?» «Водку, пиво, колбасу, журналы, жвачку, шоколад, кетчуп». «Кетчуп? А его что, тоже надо выбирать? Где он?» «Барышня, простите, а где тут у вас кетчуп?» «Ага, вот и кетчуп! Тоже 150 сортов!» «Поменьше, может, 40 или 50». «И что, тоже надо выбирать?» «Да». «Слушай, а разве тебе не похуй, какой в твоей тарелке кетчуп?» «Мне похую, а им нет». «Тогда зачем ты ходишь в их магазины? Подумать только, 50 сортов кетчупа! 50 сортов кетчупа! 50 сортов кетчупа!» Я не ожидал такого от своего друга. На его глазах блестели слезы, плечи развернулись. Он словно захотел стать шире, чем стеллаж с красными бутылками. В каждой ждал своего часа помидорный соус, везде практически одинаковый. Хитрость заключалась главным образом в самих емкостях. В пластмассовых и стеклянных, высоких и низких, больших и маленьких, с иноязычными надписями и без таковых. 15 лет рвать жилы, чтобы теперь выбирать кетчуп!» «Слушай, ты мне друг, но не надо лезть мне под кожу». «Да здравствует кетчуп!» — не унимался покойник. «Ага, слышу отважную критику общества потребления». «И от кого? От бывшего вора? Клиента следственной тюрьмы? Кто ты такой, чтобы судить людей за то, что они хотят быть сытыми? Я воровал, чтобы выжить!» — хрипло и звонко выкрикнул старый друг. «Вранье! Ты воровал, чтобы тебя не мучило твое самолюбие. Ты воровал, чтобы иметь машину и золотую сбрую, тогда как никто этого не имел. И тоже, кстати, любил пожрать. Хватит критиковать то, что может критиковать любой недоучка. Нечего тут критиковать. Свобода — это возможность выбора. Всего, в том числе и кетчупа». Друг иронически зааплодировал. «Узнаю интеллигента. Всякий разговор о кетчупе он мгновенно превращает в разговор о свободе. Но скажи мне, почему из бесконечного числа свобод выбирается самое мелкое, трусливое, самое узкое, скучное, воняющее сортиром свобода? Молчишь? Ну и молчи! Я тебя понял!» Юра затряс пальцем. «Я тебя понял! Именно теперь я тебя понял! Вот именно теперь я понял, что ты имел в виду, когда сказал, что готов жрать говно, но не любое. Ты хочешь жрать говно не просто так, а вот с этим кетчупом!» Он ударил кулаком по красным бутылкам. Грохот показался мне невыносимым и улетел под своды зала. Ближе стоящие любители шопинга отшатнулись, ударяя друг в друга телегами. Стеллаж задрожал, товар рухнул. Одна бутылка разбилась, закапала густое багровое. Я с грустью смотрел, как в припрыжку подбегает усталая женщина в форменном темно-синем и торопливо прикидывал в уме, сколько есть в карманах денег и хватит ли их на то, чтобы загладить ущерб. «Случайно вышло», — попытался объясниться я, чувствуя искренний стыд и удивляясь этому редкому для себя ощущению. «Погашу убыток немедленно. Обсчитайте весь испорченный товар». «Я вызову супервайзера!» — выкрикнула усталая, явно опасаясь слишком сближаться. Очевидно, приняла меня за психически больного. «Вызывай кого хочешь, только говори по-русски». Подоспел румяный мальчонка лет 22 в черном костюме. Охрана. Я повторил краткие оправдательные речи. «Что значит случайно?» — возмутился хлопец, преисполняясь официального негодования. «В зале ведется видеонаблюдение, я все видел на мониторе. Вы спокойно стояли, а потом вдруг взяли и ударили. Вдобавок вы еще и нетрезвый. Я имею право вызвать сотрудников милиции». «Молодой человек», — возвал я, включая дипломатию. «Давайте не будем делать скандала из-за копеечных неприятностей. Предлагаю отойти в сторону, чтобы не мешать людям отовариваться и тихо решить вопрос миром. Я ваш постоянный покупатель. Никогда вас раньше не видел. Наверное, вы работаете здесь недавно. Второй год». Пришлось достать увесистую пачку денег и показать. Известный и очень выигрышный ход. «А я живу тут 15 лет. Уладим все миром. Кстати, я помогу убрать весь беспорядок». «Не надо», — буркнул мальчонка. «Мерчендайзер все сделает. Пройдите к первой кассе». «А что такое мерчендайзер?» — спросил Юра, порезавший при ударе руку и теперь озабоченно облизывающий окровавленный кулак. «Помолчи», — зло ответил я. «Твоя выходка обошлась мне в $100». «Извини», — деловито буркнул друг. Он совсем не выглядел раскаивающимся. Скорее, наоборот, искал, куда бы врезать еще раз. «Это ты виноват», — упрямо выговорил он, доставая носовой платок. В отличие от меня, он всегда имел при себе чистый носовой платок. «Это ты, дурак! Ты ходишь не в те места, занимаешься не тем делом и связан не с теми людьми. Ты не должен жить такой жизнью, потому что готовил себя к другой. Ягод для жены я так и не купил». На стоянке возле магазина Юра погрузил пораненную кисть в свежий сугроб и так стоял несколько минут. Я подождал, потом замерз, поторопил своего спутника, но тот отделался афоризмом. «Мол, ничего страшного, постоишь, потерпишь, низкие температуры способствуют ясности мысли». С полчаса как стемнело. Зажглись уличные фонари, и в их свете лицо друга изменилось. Выглядело сухим, птичьим, очень жестоким. «Посмотрел я на людей», — сказал он, вытаскивая руку из снежного плена и наблюдая, как с костяшек капает слегка дымящееся красное. «И их не понял. Чего они все хотят? Они хотят жить. Хотят есть и пить, иметь дом, размножаться. Но ведь все это Бог и так им даст, если они не круглые дураки. А вот чего они желают на самом деле? Только жрать и размножаться? Тогда выходит, что они у Бога нахлебники? Бог им дает, они пользуются, и все. Жрут. Размножаются, а потом идут в магазин и выбирают себе кетчуп. А Бог же старый. Ему помогать надо, а не на шее у него сидеть. Кому понравится, если внуки сидят на шее у дедушки? Прости им. Они не знают, чего хотят, и боятся рисковать. Они не правы. Не знаю, как это доказать, как подобрать слова, но точно знаю, они не правы. Я не хочу и не умею, как они. Я хочу хотеть, и хотеть сильно, бешено. Неважно, чего я хочу. Допустим, самолетики из бумаги вырезать. Но пусть это будет такая страсть к вырезанию самолетиков, такое желание, такая любовь к этому делу, чтобы я за свой самолетик любому горло перегрыз. Потому что мой самолетик самый лучший. Потому что я в него душу вложил. Всю без остатка. Потому что я хотел и смог. Потому что я потел, переживал, мучился. мозги напрягал. И вырезал свой самолетик, вырезал. А эти, они даже самолетика не могут вырезать. Чего уж говорить о более серьезных вещах. Человек есть не пожиратель кетчупа, не нахлебник у Бога, а ему помощник первый. «А ты его видел?» — вдруг спросил я. «Бога?» «Да». «Пару раз, и то мельком. А может, это и не он был? Я же не знаю, как он выглядит».